начало успехов. Петр не скрывал, что русские войска после поражения под Нарвою отступили в конфузии. Если бы Карл XII сумел воспользоваться благоприятными для него обстоятельствами, то могла, пожалуй, хотя бы на время осуществиться надежда Лейбница на превращение всего московского государства в шведскую провинцию. Но замечательно, что именно теперь следовали одна за другой ошибки и промахи шведов в области политики и военного искусства. Нецелесообразность действий Карла XII в соединении с геройством и настойчивостью Петра повели к совершенно противоположным результатам. Встречаются разные, противоречащие друг другу данные о намерениях шведского короля после Нарвской битвы. По одному рассказу, наиболее влиятельные генералы старались уговорить короля к заключению мира с Августом и к решительному нападению на Петра, на что, однако, Карл не соглашался, желая прежде всего отмстить польскому королю. По другому рассказу, план Карла продолжать войну против царя не был одобрен его генералами, советовавшими прежде всего уничтожить Августа. Сноска. Так, например, по сочинению Фрикселя, том 1, страница 5, и Лундблада, том 1, страница 163, Пиппер и Оксеншерна были против польской войны. Противоположный рассказ Шлиппенбаха у Устрялова в томе 4, страницы 2 и 223, и Соловьева в томе 14, а также в приложении к тому 12. Конец сноски. Как бы то ни было, царь выиграл время, чтобы поправиться, приготовиться к дальнейшей борьбе. Впрочем, Петр, как кажется, действительно, хотя лишь мгновенно, мечтал о заключении мира с Швецией. Плеер пишет, что Петр желал для этой цели посредничества бранденбургского курфюрста. Сноска устряла в том 4, страницы 2 и 565, конец сноски. Он также дал знать английскому королю, уже до этого предлагавшему свои услуги для заключения мира, что великий государь предложение его о мире с короною свейскою не отрицается. Сноска цитируется по Устрялову, том 4, страницы 2 и 153, конец сноски. В то же время, однако, в России готовились к продолжению войны. Сноска, особенно Перри, хвалил Петра за эту деятельность. Немецкое издание, страница 324, конец сноски. Вместе с тем датский посланник в Москве не переставал действовать в пользу энергических мер. Сноска, донесение Плеера императору Леопольду от 19 августа 1701 года у Устрялова в томе 4, странице 2 и 567, конец сноски. Князь Репнин получил приказание привести в исправность полки, шедшие от Нарвы в конфузии. Ожидая вторжения шведов в пределы России, Петр позаботился об укреплении Пскова, над которым трудились не только солдаты, но и частные лица и даже женщины. Петр самолично руководил работами и неумолимо строго наказывал нерадивых. С юношеским рвением Виниус принялся за приведение в надлежащее состояние артиллерии. Из переписки его с царем за это время видно, в какой степени Петр входил во все мелочи военной администрации, как он знал обо всем, руководил всеми частностями вооружения. На заводе Бутенанта фон Розенбуша в Волонце было заказано 100 пушек и 1000 ядер. Сырым материалом при этом служили колокола, снятые с церквей. Недостатку в деньгах царь старался помочь введением новых налогов, а также сбором с монастырских имений. Разнесся слух, что царь намеревается конфисковать церковное имущество. Рассказывали об изречении царя, что он хочет отмстить Карлу XII за Нарвскую битву во что бы то ни стало, если бы даже и приходилось для этого жертвовать всем царством. Сноска Плеер у Устрялова, том 4, страницы 2 и 554, конец сноски. Все эти старания повели к желанной цели. Виниус вскоре мог хвалиться, что в продолжении года успел приготовить 300 новых пушек. Сноска Соловьев, том 14, страница 357, конец сноски. Иностранцы, как, например, саксонский генерал Штейнау или дипломат Паткуль, хвалили вооружение русского войска. Уже в марте 1701 года говорили, что Петр скоро опять подступит к Нарве. И действительно, еще в декабре 1700 года Петр приказал Шереметьеву не только беречь ближних мест, но идти вдаль для лучшего вреда неприятеля. Вскоре во всех пограничных пунктах, в Пскове, Новгороде, Изборске и прочих, усилены были гарнизоны, были приняты меры для наступления. В журнале Петра Великого сказано, что кроме других причин, также и желание видеться с королем польским заставило царя в ноябре 1700 года покинуть лагерь под Нарвою. И действительно, нужно было возобновить союз с Августом и посоветоваться с ним относительно совместных военных действий. Таким образом, в феврале 1701 года состоялось свидание в Биржах. Здесь, между прочим, было высказано вновь желание, чтобы царь возвратил Польше Малороссию. Самым решительным образом и царь, и Головин отвергли это предложение. Петр и слышать не хотел даже об уступке некоторых малороссийских пограничных мест. Август и Петр договорились о возобновлении союза. Царь обещал королю прислать от 15 до 20 тысяч пехоты в полное расположение и заплатить ему, кроме того, субсидию. Король обещал употреблять свои войска против Швеции в Лифляндии и Эстляндии, дабы, отвлекая общего неприятеля, обезопасить Россию и дать царю возможность с успехом действовать в Ижорской и Карельской землях. Лифляндию и Эстляндию царь оставлял королю и Речи Посполитой без всяких притязаний. В тайной статье царь обязался прислать королю 20 тысяч рублей, дабы некоторое награждение и милость показать тем из польских сенаторов, которые способы сыщут привести в постановленные союзы и Речь Посполитую. По отзыву лиц, видевших Петра в Биржах, он там на всех произвел весьма выгодное впечатление. Удивлялись его рассуждениям о флоте и войске, его предприимчивости, его познаниям в географии и черчении. Сноска Соловьев, том 14, страницы 359-360, конец сноски. Тем временем продолжались военные действия. Хотя Шереметьев далеко не отличился в ноябре близ Нарвы, царь все-таки поручил ему ведение войны в Лифляндии. При движении к Мариенбургу в декабре 1700 года Шереметьев сначала, столкнувшись с неприятелем, потерпел некоторую неудачу, но затем, однако, он принудил генерала Шлиппенбаха к отступлению. Началось систематическое и полнейшее опустошение Лифляндии. Тяжелое впечатление на союзников произвела победа, одержанная шведами над саксонцами на берегу Двины 9 июля 1701 года. Тогда раздробление сил Польши и России считалось крупной ошибкой. Полагали, что Петр и Август, соединив свои войска, могли бы действовать гораздо успешнее. Особенно после победы в июле 1701 года Карл имел в виду преследование польского короля, не обращая внимания на царя. Таким образом, Шереметьеву удалось разбить Шлиппенбаха при Эрестфере 29 декабря 1701 года. Петр был в восторге от первой победы над шведами, произвел Шереметьева в генерал-фельдмаршалы и послал ему орден святого Андрея и свой портрет, осыпанный бриллиантами. В Москве торжественно праздновали эту победу. Сноска: с этих пор начался ряд празднеств, повторявшихся даже по случаю менее важных событий. Конец сноски. Несколько месяцев спустя Шереметьев одержал вторую победу над Шлиппенбахом при Гумельсгофе 18 июля 1702 года. Шведы потеряли несколько тысяч человек убитыми. Остальное войско отступило в направлении к Пернаве. Петр приказал опустошить Лифляндию до того, чтобы неприятель во всей стране нигде не мог найти себе убежище. Шереметьев столь ревностно исполнил поручение, что во всем крае остались целыми и невредимыми только немногие города. Шереметьев писал: «Чиню тебе известно, что всесильный Бог и Пресвятая Богоматерь желание твое исполнили. Больше того, неприятельской земли разорять нечего. Все разорили и запустошили без остатка» и прочее. Пленных было так много, что Шереметьев не знал, куда их девать и как надзирать за ними. Таким образом, страшная участь постигла многие местечки в Лифляндии. Были разрушены Смильтен, Роннебург, Вольмар, Адзель, Мариенбург и прочие. Затем Шереметьев в 1703 году обратился к северу, взял Копорье и Ямбург. 5 сентября Везенберг был занят и превращен в пепел. Также были сожжены Вейсенштейн, Феллин, Оберпален, Руен и прочие. Весною 1704 года Петр поручил Шереметьеву приступить к осаде Дерпта, сильно укрепленного и защищаемого значительным гарнизоном. Шереметьев спешил к берегам Эмбаха, где ему удалось разбить шведскую флотилию, состоявшую из 13 судов. Осада Дерпта, однако, затянулась, и царь упрекнул Шереметьева в медленности действий. Фельдмаршал оправдывался тем, что стал здоров не по-старому, что он один, ни от кого, ни от царя, ни от меньшего помощи не имеет. Для ускорения дела Петр сам явился под Дерпт и оттуда в письме к Меньшикову жаловался на нецелесообразность мер, принятых Шереметьевым для осады города. Осадные шанцы были сооружены в слишком большом расстоянии от города. Петр тотчас же распорядился иначе, замечая в письме к Меньшикову: «Я принужден сию их Сатурнову дальность в Меркуриусов круг подвинуть. Зело жаль, что уже 2000 бомбов выметано беспутно». Действия Петра повели к желанной цели. Город сдался 13 июля 1704 года. «Итак, с Божию помощью, сим нечаемым случаем сей славный отечественный град паки получен», — писал Петр к своим, намекая на основание Дерпта Юрьева Ярославом в XI веке. Неоднократно и в XVI, и в XVII столетиях Дерпт на время находился в руках русских. Теперь же он окончательно сделался достоянием России. Между тем фельдмаршал Огильви, вступивший незадолго до этого в русскую службу, приступил к осаде Нарвы. И туда поспешил сам царь после занятия Дерпта. И тут, как под Дерптом, до прибытия Петра осадные работы шли медленно и неудачно. 9 августа город был взят штурмом. Неделю спустя русские заняли и Ивангород. Петр, обрадованный успехом, вспоминая неудачи 1700 года под Нарвою, писал Рамадановскому: «Где пред четырьмя леты Господь оскорбил, тут ныне веселыми победители учинил». В ответе Рамадановского сказано: «Весь народ радостно обвеселился, слыша совершенство такой знаменитой и славной Виктории, еже немалую разнесет не токмо по всей Европе российскому народу похвалу, но и в Азии, в уше самогометанских чад с печали и страха разгласится». В письме к Меньшикову Рамадановский писал: «По правде есть победа знаменита, что у Варяжского моря такого крепкого и славного града взятие». Сноска цитируется по Устрялову, том 4, страница 2 и 23, конец сноски. Стать твердую ногой на берегах именно Варяжского моря было важную задачей Петра. С самого начала войны Петр считал возможным, что шведы сделают нападение на Архангельск, поэтому он еще весною 1701 года позаботился об укреплении этого города. Летом этого же года узнали через русского посланника при датском дворе Измайлова, что к Архангельску приближается шведская эскадра, которая, однако, по прибытии к городу была отбита русскими, соорудившими по берегам батареи, причем два неприятельских галеота были взяты. Петр, сообщая Апраксину о подробностях этого дела, поздравил его с сим нечаемым счастьем. При военных действиях по берегам Балтийского моря, мешавших мореплаванию в этих местах, судоходство на севере именно в это время было особенно оживленным. Чем более Россия нуждалась в сообщении с Западом, тем важнее должно было казаться обеспечение Архангельска. Недаром царь сильно беспокоился, получив весною 1702 года из Голландии известие о приближении сильной французской военной эскадры к этому городу. Зашла речь об отправлении туда 20-тысячного войска. Началась у самого Архангельска постройка военных судов. Однако слухи об опасности, грозившей будто этому порту, оказались лишенными всякого основания, так что и в 1702 году к Архангельску прибыло особенно значительное число кораблей, между тем как торговля в портах Финляндии и Лифляндии находилась вследствие войны в совершенном застое. Петр сам весной и летом 1702 года находился в Архангельске, где окончил постройку двух фрегатов. Отсюда он спешил к берегам Невы, направляясь через Повенец, прокладывая дорогу по лесам и болотам и таща по ней две яхты. Следы этой необычайной дороги видны еще до сих пор. На пути он писал королю Августу: «Мы ныне в походе близ неприятельской границы обретаемся, и при Божьей помощи не чаем праздны быть». Сноска Устряла, в том 4, страницы 2 и 35, конец сноски. Уже ранее нами было указано на внимание, которое обращал Петр с самого начала войны на водный путь, соединявший внутренние области Московского государства с Балтийским морем. Он считал важнейшую задачу завоевание тех стран, которые в силу Столбовского договора отошли к Швеции. Поэтому он не был доволен тем, что Апраксин со своими войсками столь же усердно, как и Шереметьев в Лифляндии, занялся опустошением этих областей. Причем Апраксин, столкнувшись с небольшим отрядом шведских войск на берегах Ижоры, разбил его 13 августа 1702 года. Приближаясь в 1702 году к берегам Невы, Петр расспрашивал сельских обывателей о разных подробностях сообщения по рекам и на суше, о расстоянии между собой селений, в особенности же о фарватере на Неве, а также и о силе гарнизона в Нотебурге и Ницшансе. Сноска Устрялов, том 1, страница 195, конец сноски. Нотебург – древний город, построенный за несколько столетий раньше новгородцами и названный Орешком, лежал на острове при истоке Невы и был довольно сильной крепостью. Здесь находилось 450 человек гарнизона и 142 пушки. Комендантом был родной брат шведского генерала Шлиппенбаха, действовавшего в Лифляндии. В конце сентября 1702 года царь с войском в 12 500 человек явился у Нотебурга. Главнокомандующим считался Шереметьев. Петр участвовал в осадных работах наравне с солдатами, корабельными плотниками. В первых числах октября началось бомбардирование крепости, а 11 октября после штурма гарнизон сдался на капитуляцию. Всем шведским войскам было дозволено выступить из Нотебурга, переименованного в Шлиссельбург. Петр приказал укрепить на западной башне, поднесенный ему комендантом, ключ во знаменование того, что взятием Нотебурга отворились ворота в неприятельскую землю. Впоследствии каждый год, когда царь находился в Петербурге, даже после нештатского мира, 11 октября он непременно бывал в Шлиссельбурге и весело праздновал покорение его. 11 октября 1711 года Петр из Карлсбада писал Екатерине: «Поздравляем сим днем началом нашего авантажа». А из Шлиссельбурга 11 октября 1718 года: «Поздравляем вам сим счастливым днем, в котором русская нога в ваших землях фут взяла, и сим ключом много замков отперто». Сноска. Письма российских государей. Том 1. Страницы 25-я. И 85-86, конец сноски. Потери русских при осаде и взятии крепости была довольно значительна: 538 убитыми и 925 ранеными. Намекая на прежнее название крепости, Петр писал Виниусу: «Правда, что зело жесток сей орех был, однако ж, слава Богу, счастливо разгрызен. Артиллерия наша зело чудесно дело свое исправила». Губернатором, то есть комендантом Шлиссельбурга, был назначен бомбардир-поручик Преображенского полка Меньшиков, который вообще с этого времени начал возвышаться и пользоваться доверием и дружбой Петра. 4 декабря 1702 года царь праздновал взятие Шлиссельбурга торжественным входом в Москву, где были сооружены триумфальные ворота. В память этого события, как и по случаю других подобных успехов, была выбита медаль. После краткого пребывания в столице Петр спешил в Воронеж для наблюдения за дальнейшим сооружением флота, в котором он нуждался на случай столкновения с турками и татарами. На пути туда он положил основание городу Раненбургу или Араньенбургу в Рязанской губернии, который подарил своему другу Меньшикову. В марте 1703 года он уже опять находился в Шлиссельбурге, откуда направился в Ниеншанцу. 25 апреля 1703 года Шереметьев осадил Ниеншанц. На другой день приехал Петр, принялся тотчас же за рекогносцировку устьев Невы и распорядился о принятии мер для занятия этих мест. Гарнизон Ниншанса сдался на капитуляцию 1 мая. На другой день было принесено благодарение Всевышнему за покорение крепости, а наипаче за приобретение желаемой морской пристани. Вслед за взятием Ниншанса в Невском устье появилась небольшая шведская эскадра, которая была атакована русскими 6 мая. Петр Меньшиков с солдатами в 30 лодках сделали столь удачное нападение, что два шведские судна были взяты. И в журнале, и в письме к Апраксину Петр с особенной радостью говорил о сей никогда не бывшей Виктории. Царь и Меньшиков за этот подвиг были удостоены ордена святого Андрея. Князь Борис Голицын писал царю: «Хотя от начала света всех собрать-летописцев нигде не найдем, как такою отвагою и смелым сердцем учинено, яко сие тобою». В письме Стрешнева сказано: «А за такую победу храбрым приводцам прежде всего какие милости были, и того в разряде не сыскано, для того, что не бывало взятия кораблей на море никогда». Сноска цитируется по Устрялову, том 4, страницы 1, а также с 235 по 237, конец сноски. Уже весною 1702 года Плеер доносил императору Леопольду, что Петр стремится к продолжению прямого водного пути для торговых сношений с Западом, и что поэтому он обращает еще большее внимание на устье Невы, чем на Нарву. Теперь же, после взятия Ниншанса, по рассказу Плеера, царь сообщил о занятии им устья Невы в Голландию и другие страны, объявляя при этом, что первому шкиперу, явившемуся в этой морской гавани, будет выдано 100 червонцев. Сноска. Устряла в том 4, страница 2 и 609, конец сноски. Недаром Виниус, поздравляя царя со взятием Ниншанса, заметил, что этим городом отверзошася пространная порта бесчисленных вам прибытков. Сноска цитируется по Соловьеву, том 14, страница 380, конец сноски. 16 мая 1703 года на одном из островов Невского устья был заложен городок Петербург. Цель была достигнута. Новый город сделался важнейшим результатом Северной войны. В самую решительную минуту последней, непосредственно после Полтавской битвы, Петр писал: «Ныне уже совершенно камень во основании Санкт-Петербурга положен с помощью Божию». Петр уже в первое время существования Петербурга называл это место своим парадизом. Перенесением центра тяжести России из Москвы в новую столицу навсегда был решен вопрос о направлении дальнейшего развития России. Петербург сделался звеном, соединявшим Россию с Западной Европой. После взятия Ниншанса в военном совете обсуждался вопрос, должно ли укрепить этот пункт или искать другого места для основания торгового города. Совет решил искать другого места. Прежде всего заложена была Петропавловская крепость, затем были построены деревянная церковь, дома для царя и Меньшикова, Австерия и так далее. Новый город не раз подвергался опасности быть взятым шведами. Целое лето 1703 года около устья Невы простояла шведская эскадра. Петр, не атакуя ее, ограничивался обороною, сооружая укрепления для защиты Петербурга. Также и на суше можно было ожидать нападения шведов. Небольшой неприятельский отряд под командой генерала Кронгерта подошел к новому городу, но был отбит русскими войсками и отступил к Выборгу в начале июля 1703 года. Осенью, после удаления шведской эскадры, царь побывал на Котлине острове, ныне Кронштадт, и сам измерял около него глубину воды. В ноябре 1703 года явилось первое купеческое судно, шкипер и экипаж которого были приняты Меньшиковым особенно радушным. Петр заложил крепость Кроншлот, постройка которой продвигалась быстро. Из Олонца у Петербурга, где в 1704 году было заложено Адмиралтейство, явились русские военные суда. И дальнейшие попытки шведов напасть на новый город оставались безуспешными. Летом 1704 года явился барон Майдель с отрядом войска, но был принужден к отступлению. Столь же неудачными были нападения, сделанные шведами на Кроншлот в июне 1704 года и на Котлин-остров зимою 1705 года. В 1705 году явился шведский адмирал Анкершерн с приготовленными заранее в Карлскроне 22 судами в Финском заливе. В то же время сухим путем приближался к Петербургу барон Майдель с отрядом в несколько тысяч человек. Однако царю удалось к этому времени запастись судами, усилить войско, назначенное для защиты Петербурга. Таким образом, неоднократно повторяемые нападения шведов не имели успеха и окончились их отступлением. Современники могли убедиться в том, что царь не упускал из виду цели войны. Весною 1703 года в Москве находился дипломатический агент Людовика XIV, заговоривший было о медиации. Царь сказал, что о мире не может быть и речи без уступки Швеции и России, тех областей, которыми владели цари прежде и которые были отняты шведами. Сноска Устрялов, том 4, страницы 2 и 606, конец сноски. Когда около этого же времени Паткуль, недовольный успехами Петра близ берегов Балтийского моря, советовал царю подумать о мире, чтоб не возбудить опасения в прочих патентатах, Петр отвечал: «Господь Бог посредством оружия возвратил большую часть дедовского наследства, неправедно похищенного. Умножение флота имеет единственную целью – обеспечение торговли и пристаней. Пристани эти останутся за Россией, во-первых, потому что они изначально ей принадлежали, во-вторых, потому что пристани необходимы для государства, ибо через сих артерий может здравие и прибыльнее сердце государственное быть». Сноска цитируется по Соловьеву, том 15, страница 30-31. Конец сноски.